крошка Дорит толкнула дверь, и они вошли. Отец в своем старом сером халате и черной ермолке сидел на солнышке у окна и читал газету. Его удивило ее возвращение в неурочный час. Удивил и приход вместе с нею Артура Кленнама. Заметив протянутую ему руку Артура, он пожал ее. Потом повернулся к дочери. «Отец, у меня сегодня большая радость!» «У тебя сегодня радость, дитя мое?» «Да, отец! Мистер Кленнам принес мне такую прекрасную, такую замечательную весть, и она касается вас!» «Скажите, мистер Дорит, какое событие в жизни было бы для вас самым неожиданным и самым счастливым?» «Я бы хотел, чтобы эти стены рухнули». «Вас ждет не только свобода, но и возможность наслаждаться всем тем, что так долго было скрыто от вас этой стеной. Мистер Дорит, я счастлив сказать вам, что через несколько дней вы будете свободным человеком и обладателем большого состояния! От всей души поздравляю вас с этой переменой в вашей судьбе и с началом новой, счастливой жизни!» «Я так благодарна вам, мистер Кленнам!» «Я очень рад, что теперь у вас все будет хорошо. Вы начинаете новую жизнь». «Мы никогда не забудем вашу доброту». «Даже удивительно. Когда вы ежедневно приходили в наш дом, я воспринимал это как нечто должное. А теперь, когда вы уезжаете навсегда, конечно, глупо говорить об этом, но мне сейчас почему-то очень грустно». «Мне тоже грустно расставаться с вами. Такое чувство, что я теряю лучшего друга». «Не говорите так, Эмми. Вы меня не теряете. Я всегда буду с вами, где бы вы ни были. Мы должны надеяться на встречу». «Вы этого правда хотите?» «Хочу». «Я должна вам сказать, вы очень, очень мне дороги». «Добрая моя крошка Дорит, пишите мне письма. Я буду очень, очень их ждать.